это было прекрасное лето, где впервые увидел ее, что с тобой накоренуло при встрече, и ушло с нею сердце мое. Что с тобой накоренуло при встрече, и ушло с нею сердце мое. И тянуло меня к ней так сильно, от судьбы все равно не уйти. Эх, вы слезы, вы черные сосны. До чего вы меня довели? Каждый день я томился от встречи, а при встрече робел, как дитя. Жил я мыслью быть с нею вместе, быть любимым и нежно любя. Жил я мыслью быть с нею вместе, быть любимым и нежно любя. Целовал, называл ненаглядной, и любя нас с тобой развели. Эх, вы косы, вы черные косы, до чего вы меня довели? Я был одинаков, веря в правду и силы свои. Эх, вы косы, вы черные косы, и навеки остались мои. Эх, вы косы, вы черные. Yeah.